Обретение и перенесение мощей преподобного Аркадия Новотожского. Память 11-24 июня. Преподобный Аркадий был келейником и учеником преподобного Ефрема, настоятеля Борисоглебского монастыря. Он славился святостью жизни, подражая во всем своему учителю, преподобному Ефрему, и являл собой образец послушания. Скончался он мирно в 1077 году. Мощи преподобного Аркадия почивают в Новотожской Борисоглебской обители под Спудом.